Ячуи, тамбовский волк им брат, а я их дядя. Из 4000 магических зверей, в гробнице осталось только 18, что говорило о том, что они были сильнейшими. Таким образом, Ячуи все еще не хотел отказываться от них, так что немного побухтив, он все же начал думать над тем, как решить эту проблему. На самом деле, найти решение оказалось довольно несложно. В темном лесу на севере города Штайн было довольно много еды. Хоть драконша с помощью своей драконьей мощи изгнала из леса подавляющее большинство магических зверей, обычные животные вроде оленей, кабанов и других никак не пострадали от этого навыка. Таким образом, Ячуи мог создать несколько пространственных ловушек, которые бы отлавливали этих животных и автоматически переносили их в гробницу. Такая ловушка по сути своей была обычным односторонним телепортом. Она была довольно проста в настройке и могла работать довольно долгое время. От Бушидуа Ячуи слышал, что подобные ловушки активно использовались охотниками из больших городов. «Похоже, что мне нужно будет снова отправиться в темный лес», — сказал Ячуи, определяясь со своими дальнейшими планами. Затем он снова вспомнил о драконыше. В конечном итоге, драконша была в полушаге от следующей сферы развития магических зверей, но ее судьба нам все также неизвестна. В конечном итоге, она мать малыша, так что я просто обязан пойти туда и узнать ее судьбу. Хотя не исключено, что в темном лесу все еще могут таиться другие опасности, так что, возможно, мне стоит взять с собой Даджинси. В конечном итоге, она в одиночку не побоялась путешествовать через этот лес. Кроме того, мне нужно время, чтобы прокачать свои доспехи стального мечника. Мне даже сложно представить, каков будет результат, когда я зачарую их с помощью драконьего языка. Вечером, когда Ячуи покинул свой кабинет, Вивиан все еще занималась готовкой ужина, а Дебби была занята в магазине. В данный момент доход магазина составлял более 10 золотых в день, так что малышка практически все свое время проводила в магазине, периодически пересчитывая свои доходы. Она даже там ела и спала. Вместе с тем, и Фия, и Даджинси сидели за обеденным столом и о чем-то разговаривали. В то же время, драконыш постоянно игрался с Даджинси, периодически перебираясь к Фия, но при этом его взгляд был полностью прикован к Вивиан. Однако, видя, что она все еще была занята, он мог лишь огорченно вздыхать. Бушидуа, который знал, кем являлась Вивиан, не допускал того, чтобы она могла прикоснуться к Даджинси. Он был хорошо осведомлен о личности Фария, так что он не хотел, чтобы Даджинси пострадала из-за простого контакта с церковником. Хотя в любом случае, в городе Штайн эта девушка смело могла считаться непобедимой. О насекомом святого слова Ячуи кое-что слышал, а Бушидуа был более, чем хорошо осведомлен. Однако никто из них даже предположить не могли, что Фария может воспользоваться одним из них, чтобы избавиться от Даджинси, так как этих насекомых использовали, чтобы сражаться с магами в сфере специализации. Таким образом, очевидно, что Бушидуа сильно недооценил внимание церкви, которое та уделяла Даджинси. «Хаммер, мой отец попросил меня, чтобы я побольше гуляла с Даджинси в эти дни здесь», увидев Ячуи, сказала Ифия. На самом деле, Ячуи не понял, почему отец Ифия захотел, чтобы Даджинси гуляла именно здесь. Но вскоре он догадался, что скорее всего это были манипуляции Бушидуа. Если Фария действительно воспользуется правом церкви, чтобы арестовать Даджинси, то единственным человеком, который смог бы остановить их, был именно Ячуи. Так что он кивнул девушкам в знак приветствия и также сел за стол. Затем он увидел Вивиан, которая уже накрывала на стол и, вспомнив, что сегодня ее вызывал к себе Фария, он, нахмурившись, спросил: «Вивиан, можно мне поинтересоваться, зачем тебя сегодня вызывал к себе епископ Фария?» То, что Фария подослал к ним Вивиан, дабы она шпионила за ними, ни для Ячуи, ни для Ифия и Дебби не было секретом. Но теперь, с учетом ситуации Даджинси, Ячуи должен был быть еще более бдительным в отношении Вивиан. Таким образом, когда сегодня Фария призвал к себе Вивиан, он несомненно дал ей какие-то конкретные задачи. Услышав вопрос Ячуи, на лице Вивиан появилось озадаченное выражение, и Фия также бросила настороженный взгляд в ее сторону. Даже Даджинси направила свой взгляд в сторону Вивиан. Однако ее выражение лица совершенно не изменилось и оставалось все таким же спокойным. Тем не менее, Ячуи подумал, что это результат того, что она с детства постоянно была под подозрением и за это время просто утратила свою чувствительность. Да, Вивиан наморщила свой лобик и согласно кивнула. Епископ поинтересовался тем, как я поживала в эти дни, а еще он много раз спрашивал меня о стальном мечнике, а еще, на личике Вивиан отразилась нерешительность. А еще он сказал мне, что мисс Даджинси, темный маг, но я не поверила в это. А что было потом? Спросил Ечуи. Епископ Фария сказал мне, что я должна больше общаться с мисс Даджинси, и таким образом я смогу сама сделать свои собственные выводы. Легонько улыбнулась Вивиан. Однако, я сегодня весь день наблюдала за мисс Даджинси и увидела, что она хороший человек. Епископ Фария однозначно ошибся. Ечуи, и Фия, а лицо Даджинси несколько расслабилось. Ты упоминала, что епископ расспрашивал тебя о стальном мечнике. Что именно ты ему рассказала? Немного вспотев, Ечуи продолжил свой расспрос. Ну, я пересказала ему то, что обычно вы говорите о нем, что Дебби его называет гребаным извращенцем, а Ифия наоборот отзывается о нем очень хорошо и что скорее всего она влюблена в него. Так что ты, босс, называешь очень храбрым, мужественным и крутым героем. Вспоминая детали, сказала Вивиан, хоть я и встречалась со стальным мечником лишь во время битвы с магическими зверями, но я считаю, что он хороший человек. Ечуи и Фия молча переглянулись, подумав, что Вивиан скорее всего просто не умеет врать. Таким образом, как шпион, она была совершенно бесполезна. Пытаясь использовать ее, Фария что совсем умом тронулся. Кстати, на этот раз Ечуи обратил свое внимание на Даджинси. «Мисс Даджинси, я так думаю, что для тебя оставаться в городе Штайн взаперти на протяжении нескольких дней, наверное, очень скучно, не так ли? Я тут через пару дней планирую отправиться на несколько дней в темный лес. Не желаешь ли присоединиться ко мне?» И Фия посмотрела на Ечуи. «Зачем ты собираешься в темный лес? Тело Тани все еще находится в темном лесу. Она пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти Дебби, так что я хочу похоронить ее, как полагается», — сказал Ечуи. Это действительно была причина того, почему он собирался в темный лес, но он не сказал, что это была лишь одна из его целей. «Раз так», — Ифия сразу же торжественно заявила, — «тогда я также иду вместе с вами, мисс Даджинси, я тоже пойду», — согласно кивнув, сказала Даджинси. «Но мисс Даджинси, церковь скорее всего», — несколько обеспокоена начала была Ифия. «Забей на них, даже если архиепископ нападет на меня, он ничего не сможет мне сделать, так что церковные силы города Штайн я вообще могу проигнорировать», — равнодушно сказала Даджинси. Церковь города Штайн в общей сложности имела более 200 монахов. Даджинси могла с легкостью расправиться с ними всеми, так что она погладила драконыша в своих руках и все так же спокойно сказала. «До тех пор, пока моим противником не стал кто-то 9 уровня или выше, я могу без проблем разобраться с ними». Услышав ее слова, Ечуи не удержался и сказал, «С твоим-то зрением, даже если они окажутся у тебя перед самым носом, ты все равно ничего не сможешь им сделать. Это куда более правдоподобно звучит, Даджинси». «Ладно, значит договорились», — сказал Ечуи. Ему нужно было убедиться, что его пространственные ловушки никто не обнаружит. «Босс, а могу я пойти вместе с вами, а?» С некоторым предвкушением неожиданно спросила Вивиан. «Я еще никогда не была в темном лесу». Ечуи посмотрел на нее и подумал, что хоть Вивиан и довольно сильна, но против Даджинси ее точно маловато будет, так что даже если она задумала нечто недоброе, у навряд ли что-нибудь получится. Кроме того, ее сияющие глаза не пытались ничего скрыть, так что он согласно кивнул. «Ну, один человек нам погоды не сделает, будем считать это пикником. Кроме того, Дебби также пойдет с нами, она нужна нам, чтобы найти место захоронения Тани. Ура, тогда я пойду расскажу это Дебби», — весело воскликнула Вивиан, а спрятанный между ее волос жук быстро скрылся в ее волосах. Глава 163. Это недавнее поле боя дракона. Бушидуа предполагал, что в ближайшее время церковь обязательно сделает свой ход, но за последние 5 дней она даже палец о палец не ударила, что сильно напрягало Ечуи. Церковь имела право судить темных магов, таким образом, считая Даджинси темным магом, даже если бы Бушидуа и городской лорд объединились, чтобы противостоять церкви, они все равно никак бы не смогли помешать церкви, если бы этот вопрос предали огласке. «Учитель, что они задумали? Возможно ли, что они имеют более продуманный и хитрый план?» Ечуи больше не мог выносить этого напряжения и решил задать этот вопрос Бушидуа. Учитывая затишье в последние несколько дней, Бушидуа подумал, а затем открыл свои глаза и сказал: «На самом деле все довольно просто». «В смысле?» – удивленно посмотрел на него Ячуи. «Они боятся», – улыбнулся Бушидуа. «Это всего лишь небольшой провинциальный городок, и влияние церкви здесь сильно ограничено. Так что даже если они хотят задержать Дадзинси, они все еще опасаются, что она будет сопротивляться их действиям. Независимо от того, какие действия они предпримут, попытаются ее оклеветать или схватить силой, в этом городе ее смело можно считать непобедимой. Я даже могу смело утверждать, что местная церковь вообще не противник ей». Ячуи, если размышлять в таком русле, то это действительно выглядит логично. Однако Ячуи думал несколько иначе. «Учитель, а возможно ли, что они просто ждут удобного случая?» «Какой случай?» Бушидуа отрицательно покачал своей головой. «Пока сюда не прибудут сами кардиналы, Дадзинси здесь ничего не угрожает. Похоже, что я даже несколько переборщил со своими опасениями. Кроме того, я вместе с Эриком активно прочесываю город в поисках настоящего темного мага, и как только мы его схватим, все обвинения с девочку будут сняты, так что время также не на стороне церкви. Все закончится». Ячуи про себя несколько расстроился. На самом деле, если быть совсем откровенным, он планировал воспользоваться этой ситуацией и с помощью Дадзинси превратить местную церковь в груду пепла. Естественно, что вероятность данного события стремилась к нулю, так как хоть Дадзинси и была близорукой, она ни за что бы не взяла на себя инициативу, чтобы снова вызвать на себя гнев церкви. Так что он не сильно надеялся на то, что в ближайшее время кто-то в городе Штайн реально осмелится на то, чтобы поджечь церковь. Но в тот момент Бушидуа и Ячуи не знали того, что на самом деле предположение Ячуи было верным, и церковь терпеливо ждала удобного случая. На данный момент руки церкви были действительно связаны, так как в городе Штайн Дадзинси была просто непобедимой, но как только она соприкоснется с Вивиан, жук святого слова мгновенно инфицирует ее, и тогда вся ее сила окажется бесполезной. Но, к сожалению, в последние несколько дней Вивиан была занята тем, что помогала Дебби в магазине, и ей совершенно некогда было общаться с Дадзинси. Однако, рано или поздно они обязательно соприкоснутся. Через 5 дней все приготовления были завершены, и Ячуи с Дебби, Дадзинси, и Фия и Вивиан были готовы выдвигаться в темный лес. В волшебной домике Энтони на данный момент был просто ад, однако Дебби, скрипя сердцем, все же закрыла его на 2 дня, так как Таня пожертвовала своей жизнью, чтобы защитить ее, и она хотела вернуть ее останки в город и достойно перезахоронить. Верхом на лошадях почти после целого дня пути они добрались до города Черепа. Кстати, из-за того, что Ячуи не умел ездить верхом, он ехал с Дебби на одной лошади. В данный момент в городе Черепа находилось несколько патрулей городского лорда, а также уже поселились некоторые наемники, дабы навести здесь порядки. Ячуи и компания остановились в городе на одну ночь, чтобы отдохнуть, а на следующее утро направились в темный лес. Согласно воспоминаниям Дебби, они нашли могилу Тани, после чего ее тело было выкопано и предано огню, а ее пепел был собран в красивую фарфоровую вазу, которую Дебби купила за 5 золотых. Подобная урна использовалась именно для хранения праха и обычно использовалась только самыми зажиточными людьми. С учетом скупости Дебби, она ни за что в жизни не купила бы такую урну, тем не менее в подобных ситуациях она никогда не вела себя скупо. Затем Ячуи предложил более детально исследовать темный лес. Хоть этот лес и был очень опасен, но с ними была невероятно сильная Дадзинси, так что и Фия, Дебби и Вивиан единогласно согласились с этим предложением, поскольку, по слухам, сильнейшим магическим зверем в данной части леса был магический зверь всего лишь 6 уровня. Даже если бы им попался магический зверь 9 уровня, Дадзинси все еще довольно легко смогла бы с ним справиться. Таким образом, компания в прогулочном настроении начала углубляться в темный лес. Изначально веселый и беззаботный драконыш, который игрался в объятиях Дадзинси, похоже, что-то почувствовал и быстро запрыгнул на плечо Ячуи и величественно уставился в одном направлении, но в его глазах можно было увидеть сильные сомнения. Ячуи успокаивающе погладил его по голове, так как знал, что малыш учуял запах своей матери. По мере их путешествия, Ячуи время от времени останавливался и что-то делал. Он доставал из своего кольца какие-то странные предметы, а затем прятал их в деревьях и траве. Эти предметы были похожи на обручи и были плотно исписаны волшебными пространственными матрицами. Также там был установлен энергетический кристалл. Все это в куче являлось пространственной ловушкой. Бушидуа рассказал Ячуи, как их создавать, а затем с помощью гнома Дуафу, Ячуи создал свои собственные. Это был простой односторонний портал, который мог работать в течение многих лет. Как только животное попадет в кольцо, мгновенно активируется пространственная матрица и перенесет его в гробницу. Ход структуры этой ловушки и не было очень сложной, но был довольно большой риск того, что как только животное попадет в эту ловушку, оно скорее всего сразу же умрет. Однако, так как они изначально нужны были, как свежее мясо, это не имело никакого значения для Ячуи. Когда девушки заметили, что Ячуи время от времени отстает от команды и что-то делает, Вивиан первой не выдержала своего любопытства и спросила: «Интересно, что босс там делает? Скорее всего ходит в туалет, не так ли?» После некоторых размышлений, Дибби посмотрела на Ячуи и заявила с видом великого эксперта: «Мочевой пузырь у парней довольно небольшой, когда Хаммер был меньше, я убедилась в этом на собственном опыте, так как он постоянно мочился в постель». А как? Остальные девушки понимающе закивали своими головами, а их выражение лиц так и говорили: «Бедные парни, они так страдают». Когда Ячуи вернулся назад к девушкам, то обнаружил, что они как-то странно смотрели на него. Он периодически покидал их, так что, вполне логично, что у них должны были возникнуть определенные вопросы, так что он даже придумал для себя отмазку, но девушки так ничего и не спросили, так что он просто забил на это. После того, как они путешествовали еще в течение 4-5 часов по темному лесу, они неожиданно вышли на огромное открытое пространство. Часть этого пространства была покрыта следами битвы, в посередине этого места был разрушенный холм, вызывая шокирующее чувство. Более полутора месяцев назад здесь произошла грандиозная битва, по округе даже можно было заметить различные останки магических зверей. И Фия, которая несколько разбиралась в магических зверях, мгновенно офигела и шокированно произнесла: «Это останки магических зверей 4-5 уровня, и здесь их не менее 100. Как они умерли? Если бы они участвовали в нашествии магических зверей на город Штайн, то наши потери были бы безусловно намного больше. Они были убиты магическим зверем с драконьей родословной», — несколько подавленно сказал Ячуи. «Здесь относительно недавно был дракон». Другие люди с любопытством посмотрели на Ячуи, так как они не предполагали, что он разбирается в подобных вещах. Ячуи же быстро все объяснил: «Стальной мечник рассказал мне, так как он оказался вместе с Дибби в центре событий, однако Дибби в тот момент была без сознания. Это когда этот гребаный извращенец переодел меня», — гневно воскликнула Дибби. Ячуи: «В общем, магический зверь на пике 9 уровня из драконьей родословной пришел сюда, чтобы восстановить свои силы, так как был ранен. Однако местные магические звери окружили его, желая напасть. Таким образом, дракон был вынужден активировать драконью мощь, что и стало причиной вторжения магических зверей». Ячуи умышленно опустил тот момент происхождения малыша, так как не хотел, чтобы кто-то узнал о его родстве с драконами, так как даже если большинство людей не поверит в это, все равно найдутся те, которые захотят узнать правду. И Фия удивленно оглянулась на Ячуи. «Магический зверь на пике 9 уровня с драконьей родословной стал причиной вторжения магических зверей, но я нигде не вижу драконоподобного тела». Ячуи также огляделся. Неожиданно драконыш издал свой привычный гуа-гуа и, спрыгнув с плеча Ячуи, в прыжку поскакал вперед, остальные также последовали за ним. Через несколько мгновений одни обнаружили небольшое тело магического зверя, которое излучало такую мощь, то вся группа отступила на несколько шагов назад. Это был труп снежного дракона. Дракон лежал на земле с распростертыми крыльями, а его когти плотно вонзились в голову бронированного магического зверя. Броня этого зверя была прочной, как сталь, тем не менее, дракон все равно вонзил свои когти глубоко в него. Затем дракон издал мощный рев в небо, используя все свои последние силы, чтобы убить последнего из магических зверей. В результате он так и замер навечно, несмотря на то, что местами его тело уже начало разлагаться. Тело драконши все еще сохраняло свой изначальный внешний вид, создавая мощную сдерживающую ауру, так что каждый, кто подходил к ней, мог чувствовать величественную драконью ауру. Гуа, гуа. Драконыш стоял перед драконшей и, плотно сжимая своими лапками ее лапу, жалобно всхлыпывал, словно что-то спрашивая и желая получить ответ на свой вопрос. Однако тело драконши уже полностью окостенело, как она могла хоть что-нибудь ответить ему? «Это что происходит?» Дибби удивленно посмотрела на Ячуи. Ячуи не знал, Как это все объяснить? Может потому, что этот зверь обладает драконьей родословной, малыш ведет себя таким образом. Согласно легендам, магические звери произошли от драконов, таким образом, естественно, что схожие магические звери привлекаются друг к другом. Предположила Эфия, что весьма логично объясняло поведение малыша, так что она продолжила. Здесь много магических зверей 4-5 уровней, хоть их тела и начали уже разлагаться, их волшебные кристаллы все еще целы. Кроме того, здесь много других ценных вещей, вроде драконьей крови. Гуа, гуа. Драконыш посмотрел на Ечуи, послав ему свои мысли. Хаизин, ты можешь кремировать ее? Несколько озадаченно Ечуи посмотрел на малыша. Он понял, что драконыш вспомнил сцену кремации тела Тани, и ему хватило ума, чтобы попросить о таком же и для драконши. Так что, немного подумав, Ечуи сказал Эфия, мы кремируем это тело. Он вышел вперед и взял драконыша в руки. Когда малыш родился, он оказался очень смышленым, однако этого было недостаточно, чтобы он осознал, кем именно являлась для него драконша, но кровные узы между матерью и ребенком действительно сильная вещь. Честно говоря, когда Ечуи сегодня направился сюда, у него была слабая надежда на то, что драконша все же выжила и поправилась, так что он смог бы вернуть ее ребенка ей. Но сейчас, когда Ечуи увидел эту сцену, Ечуи отказался от этой мысли. Драконша была матерью этого малыша. И хоть сейчас этот карапуз, кроме сногсшибательного навыка очарования, не проявляет никаких других талантов, Ечуи все еще прекрасно понимал, что он был бесценен. Что же касается останков драконши, пускай она обратится в прах. И Фия также согласно кивнула своей головой. Я тоже подумала так. Из-за этого дракона сотни людей погибли во время нашествия магических зверей, так что мы просто не можем использовать это проклятое животное. Вот и славно. Давайте соберем магические кристаллы с других магических зверей, а затем сожжем здесь все, сказал Ечуи. Таким образом, все занялись делом и стали собирать кристаллы с магических зверей, а также их кости и некоторые другие полезные ингредиенты. В общей сложности весь процесс занял у них 2 часа. За это время они собрали множество полезных вещей. Затем Ечуи посмотрел на Даджинси. А теперь, мисс Даджинси, пожалуйста, обратите здесь в прах. Хорошо. Кивнула Даджинси и направила свою волшебную палочку прямо на Ечуи. Ечуи, Вивиан, которая стояла рядом с Даджинси, быстро бросилась к ней, дабы помочь ей направить волшебную палочку в нужном направлении. И вмиг, когда она соприкоснулась с ней, жук святого слова, который до этого прятался в волосах Вивиан, быстро выпрыгнул, а затем быстро перепрыгнул на тело Даджинси. За все это время, Вивиан впервые соприкоснулась с Даджинси, что послужило жуку сигналом к действию. Затем жук использовал одну из своих уникальных способностей, чтобы скрыть себя в теле Даджинси. Тем временем в глуби часовни церкви города Штайн, Фария с тоскливым лицом неожиданно открыл свои глаза, а на его лице промелькнул искренний экстаз. Затем он достал черные свитки. Наконец-то эта тупица смогла прикоснуться к ней, и они все еще находятся в темной лесу. Это просто идеальная возможность воспользоваться святым духом и избавиться от всех них, Бугага. В темной лесу. Высшие атакующие заклинания рев пламени, затмевающий землю и небо. Огромный огненный шар сформировался в пространстве впереди и сотни тел магических зверей, подвергаясь воздействию его жара, мгновенно обратились в пепел. Такая невероятная сила заставила Ечуи восхищенно вздохнуть. Так вот что значит маг на пике 9 уровня. Это просто слишком ужасающая мощь. Драконыш сел на плече Ечуи и своими большими глазенками безучастно уставился на это пламя. В его глазах отражался этот огонь, когда он своими меленькими ручонками вцепился в волосы Ечуи и прижался к его уху. Вскоре огонь под контролем Даджинси полностью сжег останки магических зверей и обратил их тела в пепел. Затем Ечуи и компания направились прочь из леса, и в этот момент перед ними появилась черная тень. Глава 164. В критический момент стальной мечник спасет мир. Первый, кто заметил эту черную тень, была Дибби. Она быстро направила ствол своего гатлинга на тень и крикнула. Там человек или что-то типа того. Теней всего было 6, и каждая тень была окутана серым туманом. Сквозь этот туман смутно можно было рассмотреть скелет, одетый в наряд пастора. От них исходила темная и злая аура. Ечуи и другие могли отчетливо чувствовать холод и враждебность, которые исходили от них. Таким образом, ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что хоть они и не знали, как долго эти существа следовали за ними, Они были настроены крайне враждебно и просто выжидали момент для атаки и теперь, наконец, решили появиться. Ячуи быстро достал свою волшебную палочку из своего кольца и озадаченным голосом спросил Эфия: «Это темный маг, не так ли?» «Нет», вместо нее ответила Вивиан, но в ее голосе можно было услышать колебания. «Это святые духи церкви, святые духи». На мгновение Ячуи впал в ступор. «В каком месте эти, закутанные в серый туман тени, святые духи? Да и запросто с порождениями тьмы можно перепутать». Затем он быстро спросил Вивиан, что еще за святые духи. Эфия и Дебби явно не знали, что это были за святые духи, так что они также озадаченно посмотрели на Вивиан. Но на этот раз заговорила Даджинси. Она быстро достала свою волшебную палочку и с помощью Дебби направила ее на дерево, за которым пряталась тень. Ее голос был очень холодным. «Святой дух – это церковники, которые добровольно принесли себя в жертву во имя церкви и обратились в ее инструменты борьбы с еретиками с помощью черной Библии. Они не чувствуют боли и страха, а также беспрекословно выполняют любой приказ церкви. Я не ожидала, что церковь, ради того, чтобы расправиться со мной, и вправду воспользуется святыми духами. То есть, получается, что это оружие церкви, мисс Даджинси? Ты уже сталкивалась со святыми духами церкви?» — быстро спросил Ячуи. Он совершенно не ожидал, что церковь выберет это время для своего нападения. Боевая мощь святого духа находится на уровне мечника продвинутого уровня, однако, так как они не чувствуют страха и боли, то они намного сильнее обычно мечника. Тем не менее, они не представляют угрозы для нас, так как я в любой момент могу уничтожить их. Храбро заявила Даджинси и сделала шаг вперед, готова в любой момент высвободить свое атакующее заклинание. Тени мгновенно остановились, так что не было никаких сомнений в том, зачем они пришли сюда. В сердце Ячуи вздохнул с облегчением, так как, имея на своей стороне столь могучего союзника, как Даджинси, давало ему чувство полной безопасности. Тем не менее, увидев, как Даджинси готовится высвободить заклинание, святые духи совсем не дрогнули, но вместо этого раздались их уродливые хриплые голоса, которые засмеялись. «Мы ждали целых 5 дней прежде, чем начать действовать. Неужели тебе не интересны причины этого? Вы ждали, пока я окажусь в темном лесу?» — холодно заявила Даджинси. Вместе с этим на ее волшебной палочке начали мелькать электрические разряды. «Я очень хорошо знаю, как церковь ведет свои дела. Вы постоянно тайно следили за мной, но так как в городе был Бушидуа, вы не осмеливались напасть на меня. Таким образом, я взяла на себя инициативу и отправилась в темный лес, чтобы заставить вас действовать, а затем разобраться со всеми вами раз и навсегда». В этот миг Ячуи, наконец, понял, почему Даджинси согласилась отправиться с ним в темный лес. Это была часть ее плана. Эта девушка действительно была очень смелой. «Ха-ха». Тени хихикнули несколько раз. «Ты оказалась права лишь наполовину, но главной причины так и не угадала. Это все просто бесполезная болтовня». Затем волосы Даджинси стали развиваться на ветру вместе с ее одеждой, а вспышки молний стали сжигать листья на земле. С точки зрения зрелищности всем этим спецэффектам можно было ставить твердую пятерку. Ячуи, Дебби, Вивиан и Эфия отошли на несколько шагов назад, приготовившись насладиться шоу. Даджинси стирает в порошок святых духов церкви. Вивиан, являясь искренним последователем церкви, чувствовала себя несколько неуютно, так как не могла понять, откуда здесь взялись святые духи. Он считала, что Даджинси была хорошим человеком, однако она не знала, как объяснить это святым духом. Так на ее лице было видно, что она лихорадочно пыталась придумать какой-нибудь план. Святые духи, завидев, что Даджинси собирается активировать одно из своих самых мощных заклинаний, не только не начали действовать, но даже не попытались спрятаться, просто продолжая стоять на своих местах, а затем один из них даже начал приближаться к ней. Наблюдая за бесстрашием духов, Даджинси сказала: «Эти святые духи ведут себя как-то очень странно. Хоть они и являются лишь пешками церкви, я все еще являюсь магом, который освоил 2 школы магии до пика 9 уровня. Так, они должны были бы изо всех сил продолжать скрываться, если они хотели успешно напасть на меня. В противном случае я просто уничтожила бы их». Но стоило Даджинси сказать это, как молнии вокруг ее тела неожиданно исчезли, а сама она, резко выгнувшись, упала на землю. Ячуи, быстро выругавшись, подбежал к ней и, приподняв ее, удивленно спросил: «Что случилось?» Ты в порядке? Такое впечатление, будто мое тело покинули все силы и я не могу активировать заклинание. Это жук святого слова. Шокированно воскликнула Даджинси. Жук святого слова в ее теле начало действовать сразу же, как только святые духи обнаружили себя. Все верно. Мы спрятали на теле Вивиан жука святого слова и как только она бы соприкоснулась с тобой, жук сразу же проник в твое тело и блокировал твою магию. Святой дух, который говорил ранее, издал странный смешок. Вивиан, это тупица. Ей действительно понадобилось так много времени, чтобы вступить в контакт с тобой. Но сегодня, она, наконец, сделала это. Таким образом, сегодня ты, Даджинси, умрешь. Ечуи, Дебби и Фия ошеломленно посмотрели на Вивиан. Вивиан, которая обычно имела румяное личико, в данный момент едва не плакала, когда сказала: «Я ничего не знала про это. Я никогда не хотела навредить мисс Даджинси». Хихи. Вивиан, благодаря тебе сегодня Даджинси умрет, а я упомяну о твоем вкладе в это дело перед кардиналом Оскаром, сказал святой дух, а затем направился к Даджинси. Тра-та-та-та-та-та. В этот миг Дебби прямой наводкой открыл огонь из гатлинга. Святой дух мгновенно отреагировал на это и со вспышкой его серого тумана словно растворился в воздухе. Огненные пули гатлинга снесли два дерева, которые росли позади духа, однако ее атака так и не достигла ни одного из святых духов. Шесть святых духов, подобно призракам, стали мерцать вокруг, несмотря на то, что их тела ничего не весили, так что они могли летать в воздухе, их атаки были крайне смертоносными. Они быстро скоординировали свои действия и снова устремились к Ечуи и Даджинси. Святое слово, опека семи. Мгновенно несколько огромных рук возникли в воздухе и закрыли Ечуи и Даджинси. Это было святое слово. Когда святой дух столкнулся с этими руками, они непосредственно отбросили его назад. Дебби быстро воспользовалась этой ситуацией и снова открыла огонь, нанеся небольшой урон этому святому духу. Вивиан, ты что творишь? Не забывай, что ты исполняющая обязанности епископа, воскликнул один из духов. Вивиан держала в руках Библию, а на ее лице было видно, что она окончательно запуталась. Затем с гневом в голосе и слезами на глазах она сказала: «Я не стану помогать вам вредить мисс Даджинси, из-за вас меня незаслуженно оклеветали. Мисс Даджинси хороший человек, вы допускаете большую ошибку. Дайте мне поговорить с епископом Фария, хорошо? Ха-ха, скажи, а как ты думаешь, кто именно нас призвал?» — сказала другая тень, издав несколько смешков. «Вивиан, смотри, не пожалей о своем выборе». От этого Вивиан разозлилась так сильно, что снова покраснела. Она посмотрела на Ечуи и сказала: «Босс, пожалуйста, доверьтесь мне. Святые духи совершенно беспомощны против святой силы, которую я использую. Их атаки совершенно бесполезны против меня, так что я полностью смогу защитить вас. Они смогут навредить мне только в случае, если меня отлучат от церкви. Вивиан Кейсайлуа, именем епископа Фария, я отлучаю тебя от церкви», — крикнул один из духов, прервав слова Вивиан. Как только он закончил этого говорить, раздался звук взрыва и Библия в руках Вивиан взорвалась, а множество листов из нее разлетелись вокруг, а защитный барьер вокруг Ечуи и Даджинси также исчез. Вивиан же впала в ступор. Ее действительно отлучили? Ечуи. Шесть святых духов парили в воздухе, когда один из них воскликнул: «Даджинси, Хаммер, вы двое обвиняетесь в связи с тьмой и должны быть жестоко наказаны церковью. Более того, вы зашли так далеко, что заставили Вивиан выступить на стороне темного мага против церкви. Наказание отступникам может быть только одно – смерть. Осталось два мечника, итак я спрашиваю вас, какой выбор сделаете вы?» Обе девушки ни секунды не колебались. Дебби мгновенно открыл огонь по святым духам, а Эфия приняла боевую стойку первого боевого движения из гробницы. «Ха-ха, что ж вы сделали свой выбор. Поскольку вы решили стать врагами церкви, то познайте ярость семи». Шестеро духов, издав рев, бросились в атаку. Но неожиданно, атакующие заклинание продвинутого уровня «Безумный танец песка». Мощный песчаный туман поднялся вокруг, образовывая стену, которая отделила Ечуи, Диджинси и Фия, Дебби и Даджинси от святых духов. Ечуи одной рукой поддерживал Даджинси, а другой держал волшебную палочку, чтобы активировать свое заклинание. Святые духи попытались пройти сквозь песчаную стену, но песок неожиданно напал на них, так что они могли лишь беспомощно завывать снаружи песчаной стены. Ечуи передал Даджинси в руки Эфия, а затем достал из своего кольца волшебный свиток телепортации и активировал его. В следующий миг белый свет окутал Дебби, Вивиан, Ифия и Даджинси. Свиток телепортации. Дебби несколько обрадовалась, но затем снова нахмурилась. Но радиус его действия всего 1 километр, я сомневаюсь, что с его помощью мы сможем сбежать. Этот свиток телепортации иной, с его помощью вы перенесетесь в гробницу, с улыбкой сказал Ячуи. А ты? Дебби быстро схватила руку Ячуи, так как обнаружила, что белый свет не окутал его тело. А я остаюсь, с улыбкой ответил Ячуи. Нет, Дебби мгновенно сильно заволновалась. Ты возомнил себя стальным мечником, но ты даже близко рядом с ним не стоял. Не переживай. Ячуи знал, что Дебби будет сильно переживать о нем, так что после некоторого колебания, он прошептал ей. На самом деле я такой же, как стальной мечник, правда с несколько ограниченными возможностями. Дебби впала в ступор и шокированно посмотрела на него. Затем белый свет полностью окутал тела Дебби, и Фия, Даджинси и Вивиан, и они полностью исчезли, перенесясь внутрь гробницы, оставив Ячуи одного. На самом деле он вполне мог перенестись вместе с ними, но бегство перечило его характеру. Кроме того, поскольку церковь пошла на то, что использовала святых духов, чтобы убить Даджинси, это было равносильно объявлению войны. Таким образом, они ни за что не отступят, а следовательно, лучше прямо сейчас и здесь разобраться с этими святыми духами. Сейчас Ячуи был по-настоящему взбешен, а его жажда битвы достигла своего пика. Затем безумный танец песка развеялся, и перед святыми духами предстал человек, одетый в полный доспех, который холодно посмотрел на 6 духов. С самого начала похода в темный лес, Даджинси и Вивиан были на его стороне, таким образом, он чувствовал себя в относительной безопасности. Но он совершенно не ожидал, что обе девушки неожиданно выйдут из строя и ему придется столкнуться с опасностью лицом к лицу. Ну, видимо, что с этим ничего не поделать, подумал Ячуи, доставая свой меч их ножен. Что ж, похоже, что стальной мечник должен снова появиться в критический момент, чтобы спасти мир. Глава 165. Стальной мечник версии 2.5. Стальной мечник. Куда подевались другие люди? Хотя неважно. Фария также приказал нам убить стального мечника. Любой, кто бросает вызов церкви, должен умереть. Убить. Воскликнули 6 святых духов, а затем быстро скрылись в своем тумане и окружили стального мечника. Они действовали быстро и умно. Сначала они планировали окружить Ячуи, а затем напасть со всех сторон, таким образом, не позволяя ему скрыться от них. Но Ячуи спокойно оставался стоять на месте, слушая их вопли и ожидая их атаки. Однако, как только они оказались всего в нескольких метрах от него, Ячуи ожил. Неожиданно улучшенная волшебная матрица на голени доспехов загорелась, и как только это произошло, Ячуи стал подобен ветру. Он мгновенно уклонился от атак 6 духов, взлетев в воздух. Духи гневно закричали и продолжили погоню. Но после того, как он уклонился от их атаки, его и так невероятно быстрая скорость возросла еще больше, выходя за рамки любого здравого смысла. Он резко устремился вперед, увеличивая свою скорость, а затем снова подпрыгнул, взмахнув своим мечом в направлении преследователей. В результате, от его меча отделился огромный ветряной клинок, который был подобен морской волне, надвигающейся на пляж. Это было начальное атакующее заклинание «Ветряной клинок», которое очень многие мечники использовали, чтобы очаровать свое оружие, так как, несмотря на то, что оно было очень простым, оно также обладало довольно мощной атакующей силой. А затем, Ячуи додумался переписать это заклинание с помощью драконьего языка. Предыдущие 5 дней до похода в темный лес, он потратил на то, что повторно зачаровать свои доспехи. Попутно он внес некоторые изменения в уже существующие магические матрицы, вроде ветряного клинка на его мече. Благодаря использованию драконьего языка, он заново переписал это заклинание, благодаря чему его сила возросла в несколько раз. Теперь это уже был не ветряной клинок, а ветряная волна. Таким образом, Ячуи полностью обновил свои доспехи стального мечника до версии 2.5. На пути следования этой волны оказалось несколько деревьев толщиной в талию 4-5 человек, в результате чего, все они были нарезаны наподобие бекона. 6 святых духов оказались застигнуты врасплох, так как они совершенно не ожидали, что атака Ячуи будет иметь настолько большой радиус действия. Таким образом, они панически бросились в рассыпную. Однако один из них замешкался и не успел уклониться, из-за чего его тело было разрублено на 2 части. Но вместо боли и агонии из его рта вырвался гневный рев. Святые духи были нечувствительны к боли, однако, к Когда этот дух был разрезан на две части, его нижняя часть мгновенно растворилась в воздухе, в то время как верхняя часть бросилась в атаку на Ечуи. На мгновение Ечуи испугался, так как он не ожидал, что Святой Дух окажется настолько агрессивным. Но он быстро пришел в себя и отпрыгнул в сторону. Затем, резко развернувшись на 180 градусов, он нанес идеальный разрез своим мечом, разрубив остатки духа еще на две части. На этот раз Святой Дух издал предсмертный крик и обратился в груду пепла. Это была одна из техник, которые Ечуи изучил в гробнице и записал в кристалле памяти, из-за чего она была выполнена просто идеально. Пять уцелевших святых духов снова издали гневные крики в адрес Ечуи. Они знали только гнев, и сейчас можно было смело утверждать, что их гнев достиг своего пика. Одна из теней устремилась к нему, пролетая рядом с деревом, в результате чего случайно задела его. Но даже этого хватило, чтобы в дереве раздался треск, и оно повалилось на землю. Высокая скорость, ужасающая сила и абсолютная беспощадность – это были три главные характеристики святых духов. Они не имеют никаких навыков и не способны использовать святые слова, тем не менее, они были одной из самых страшных сил церкви. Ечуи сделал глубокий вздох и затем снова словно превратился в ветер. От его скорости опавшие листья подымались в воздух негромко шурша. Фигура Ечуи постоянно мелькала то там, то здесь, и каждый раз, когда он появлялся, по округе разносились звуки взрывов. За небольшой промежуток времени он обменялся десятками ударов с святыми духами, в результате чего некоторые из них лишились своих рук и ног. Скорость святых духов уже была очень велика. Например, Дигби даже не смогла задеть их, открыв огонь по ним из гатлинга, но сейчас Ечуи полностью превосходил их в скорости. Причиной этого послужило заклинание поддержки продвинутого уровня «Ветряной рывок», которым он зачаровал свои доспехи. Это заклинание назвали рывком, а не ускорением, потому что сразу же после активации заклинания цель получает возможность двигаться с невероятной скоростью. Но это касается только старта, если речь идет о скоростном движении, но по факту нет никакой разницы между ветряным ускорением и ветряным рывком. Прелесть этого заклинания, что оно позволяет человеку получать взрывообразные мгновенные ускорения, которые значительно увеличивают скорость цели. С помощью этого заклинания, независимо от того, в каком направлении он решит двигаться, Ечуи мог легко сделать поворот без малейшей потери скорости. Это заклинание шло в полный разрез со всеми законами физики. В этом мире все законы физики, которые были известны Ечуи из его родного мира, могли быть нарушены. Лишь с одним этим заклинанием Ечуи мог смело заставить Ньютона съесть его яблоко. Даже на уровне теории, законы физики не всегда работали в этом мире магии. Если бы Ечуи использовал волшебную палочку, чтобы скостовать заклинание «Ветряной рывок», то его действие продлилось бы всего 10 секунд. Но когда Ечуи зачаровал им свои доспехи при использовании драконьего языка, заклинание стало способно работать непрерывно, однако и потребление магических сил также стало просто заоблачным. Правда, в данный момент Ечуи не испытывает нехватки в волшебной энергии. Тем не менее, резкие ускорения и постоянные повороты не только крайне негативно сказывались на энергопотреблении, но также вызывали очень сильные нагрузки на само тело. Если бы это был прошлый Ечуи, то от столь скоростной техники его ноги, скорее всего, уже давно сломались бы. Но так как теперь он обладал драконьей кровью, он стал очень крепким и достаточно сильным, чтобы справиться с такими нагрузками. Кроме того, когда Ечуи стал магом продвинутого уровня, его реакция также сильно обострилась, благодаря чему в этом высокоскоростном бою он получил большое преимущество. Так как, чтобы использовать 12 техник из гробницы, ему нужно было просто отдать небольшую команду, и доспехи сами автоматически все сделают, как надо. Таким образом, когда речь шла о скорости, святые духи были полностью не в его весовой категории. Если речь шла о прочности, они опять были совершенно не его противники. Проще говоря, они были ничто против Ечуи в доспехах. Затем Ечуи, уклонившись от очередного окружения пять святыми духами, резко развернулся и снова использовал ветряной клинок. Бабах! Пять духов, которые преследовали по пятам Ечуи, были шокированы его внезапной атакой и в панике бросились рассыпную. В результате, еще три дерева с грохотом повалились на землю. Один из святых духов завис в воздухе и крикнул: «Такие навыки потребляют очень много ауры меча. Обычный мечник смог бы лишь единожды использовать его, но ты смог использовать его дважды. Мне вот интересно, Как много ты их еще сможешь выпустить? Как много? Сняв нижнюю часть своего шлема, Ячуи холодно улыбнулся и взмахнул своим мечом в направлении святых духов. Он сделал лишь несколько быстрых движений, сформировав целую серию из ветряных клинков. Это было целых 7 ветряных волн, устремившихся вперед. Если бы на эту картину можно было посмотреть с воздуха, то можно было бы увидеть, как огромный участок темного леса был мгновенно выкошен и порезан на дрова. Святые духи быстры. И что с того? Трое святых духов мгновенно попали под залп ветряных клинков. В результате один был разрублен на 3 части, а второй был разрублен вертикально. В результате, эти двое довольно быстро растворились в воздухе, а последний получил мощную рану от плеча до талии. Он ринулся к Ячуи, намереваясь напасть на него, но в конечном итоге он не смог долго продержаться в подобном состоянии и рассыпался в прах. Тем временем в церкви в западной части города, епископ Фария стоял на коленях перед статуями семи. Перед его ногами был развернут черный пергамент, плотно исписанный мантрами, которые Фария непрерывно читал про себя. Читая эти мантры, он мог поддерживать святых духов с помощью своей силы веры. Святые духи должны были получать от него силу веры, дабы поддерживать свою жизнеспособность. Но неожиданно черный свиток перед ним вспыхнул и загорелся, в результате чего третья его часть превратилась в пепел. Это означало, что уже 4 святых духов были уничтожены. На лице Фария отразилось удивление, когда он посмотрел на остатки черного свитка, открыв свои глаза. Как такое возможно? В соответствии с информацией, которую я получил, там должны были быть Даджинси, Вивиан и Фия, Дибби и Хаммер, когда они направились в темный лес. Волшебная сила Даджинси блокирована, Библия Вивиан уничтожена, остаются и Фия, Хаммер и Дибби. Но как эти трое могут противостоять 6 святым духам? Разве что. Фария неожиданно подумал об одной очень могущественной личности, и в его глазах на мгновение отразился страх. Стальной мечник. Он очень тесно связан с Хаммером и постоянно следует за ним в тени. Подумав об этом, Фария быстро достал еще 2 черных свитка. Для того, чтобы убить Даджинси наверняка, кардинал Ласкар дал Фария аж 3 черных свитка. Каждый свиток содержал в себе призывающие печати 6 святых духов. Однако святые духи были крайне ценными вещами, так как они были подобны волшебным марионеткам, которые были в несколько раз сильнее обычного мечника или мага. Таким образом, Фария, обладая 3 из них, осмелился использовать только 1 свиток. Про себя он думал, что этого будет более чем достаточно, так как Даджинси не могла использовать магию, Вивиан он отлучил от церкви, оставались и Фия, которая была мечницей 5 уровня, и Дибби, у которой было таинственное волшебное устройство, однако, конечно, там еще был маг, который был подобен бельму на глазу, но 6 святых духов должно было хватить с головой, чтобы разобраться с ними. Однако очевидно, что этого было недостаточно. Я не могу позволить себе экономить. Выругавшись, Фария развернул 2 других свитка и начал читать их вслух. Когда все деревья повалились на землю, 2 уцелевших святых духов снова, издав рев, бросились в атаку. 4 из 6 духов были уничтожены, однако это никак не повлияло на них, так как они не испытывали страха, но зато они стали куда более агрессивными, бесстрашно продолжая атаковать Ячуи. Ячуи сплюнул слюну, приготовившись окончательно добить эти 2 заморышей, которые никак не могли уняться. Но неожиданно эти 2 духа остановились и начали истерично смеяться в небо. Наблюдая за их истеричным смехом, Ячуи пытался понять, что происходит, и вскоре обнаружил это. Одна за другой черные тени стали заполнять округу. Эти тени были везде. В общей сложности Ячуи насчитал аж 12 новых святых духов. Да хрена же их тут собралось. Ячуи осмотрел всех 14 святых духов и нахмурился. Он все еще мог без проблем справиться с 6 духами, но 14, это уже будет несколько тяжеловато для него. Стальной мечник, ты труп, завопил один из святых духов. Хозяин. В этот миг в ушах Ячуи неожиданно раздался голос Джарвиса. Я думаю, что сейчас самое время призвать подкрепление. Мы находимся посреди темного леса, откуда здесь взяться подкреплению? На мгновение Ячуи впал в ступор. Я говорю про 18 магических зверей, которые заключены в гробнице, ответил Джарвис. Сейчас они все собрались в одном месте, так что вы можете разом призвать их всех. Их? Ячуи опять впал в ступор. Они же совершенно меня не слушают. Если я сейчас призову их, то они скорее нападут на меня. Хозяин, пожалуйста, Поверьте мне, я уверен, что в этот раз они будут подчиняться твоим приказам». На этот раз Джарвис был крайне решительно настроен. «Ты точно уверен в этом?» Ячуи все еще несколько колебался. «Точно. Хозяин, скорее призывай их». «Враг начал двигаться», — воскликнул Джарвис. Пока Ячуи разговаривал с Джарвисом, 14 святых духов постепенно окружили его и приготовились к атаке. Ячуи стиснул свои зубы, хуже уже все равно не будет, так что он достал свиток телепортации и активировал его. Один из духов закричал: «Скорее атакуйте его, он хочет использовать свиток телепортации, чтобы сбежать». Сказав это, этот святой дух устремился к Ячуи, издав яростный рев и намереваясь нанести ему смертельный удар. Ячуи, не останавливая эффекта телепортации, также активировал свой энергетический луч на груди. Его грудь засветилась синим светом и выстрелила, заставив нападавшего духа отступить, тем самым дав свитку телепортации полностью активироваться. Арх! Вокруг Ячуи появилось 18 магических зверей, которых он призвал из гробницы. Святые духи все испытали сильный шок и быстро сменили свое нападение на отступление. Кто бы мог подумать, что Ячуи может призвать себе на помощь целых 18 магических зверей. Хоть это и не были высшие магические звери, но каждый знал, что магические звери в сочетании с интеллектом своего хозяина становятся даже опаснее высших магических зверей, а Ячуи призвал целых 18 магических питомцев. Святые духи не ведают страха, но то, что Ячуи призвал сразу 18 магических зверей, заставило испытать их настоящий шок и в спешке отступить во всех направлениях, чтобы понять, как именно Ячуи собирается атаковать их. Однако последующие действия еще больше погрузили их в шок. После того, как 18 магических зверей были призваны, они осмотрелись вокруг и полностью проигнорировали святых духов. Вместо этого, они развернулись и уставились своими сияющими глазами на Ячуи. Затем они оскалили свои клыки, ясно показывая, что они собираются группой напасть на него. Святые духи, Ячуи, Джарвис, скажи мне честно, ты задумал убить своего хозяина? Глава 166. Ты не смог одолеть жалкую чихуахуа, но сумел подчинить себе этих монстров. И вот, пока Ячуи устроил кровавую баню для 6 святых духов, внутри гробницы, Дигби и Фия, Даджинси и Вивиан шокированно осматривались вокруг. В святилище горели волшебные лампы, так что они могли отчетливо видеть всю картину вокруг. Они увидели огромное количество изуродованных останков магических зверей, что повергло их в сильный шок. Несмотря на то, что желтая пространственная стена не пропускала запахи, они все еще могли отчетливо чувствовать запах крови, который смешался с вонью гниющей плоти. 4 девушки, оглядываясь по сторонам, пытались понять, куда они попали. Это гробница. И Фия первой узнала это место. Когда она привела свою команду сюда, они чуть не погибли здесь. Таким образом, эти воспоминания глубоко врезались в ее память. Однако, она не слыша, что именно сказал Ячуи Дигби шепотом, так что она не до конца понимала, как такое произошло. «Хаммер, как он смог перенести нас сюда? Как такое возможно?» «Хаммер». Дигби подбежала к золотой стене и, громко крича, направила на нее свой гатлинг и нажала на спусковой крючок, сделав несколько залпов. К сожалению, это пространство было полностью изолировано, так что от волшебного устройства в ее руках не было никакого толку. Вивиан, и Фия и Даджинси непроизвольно зажали свои уши. Драконы, который в этот момент находился на груди Даджинси, также изо всех сил попытался спрятать свою голову между ее прелестей. «Дигби, немедленно прекрати, это полностью изолированное пространство, твои атаки не возымеют на него никакого эффекта», — громко воскликнула Эфия. «Так, Дигби, наконец, прекратила стрелять». Она тяжело дышала, хватая ртом воздух, а ее глаза налились кровью. «Дигби, успокойся, с Хаммером будет все в порядке, он умный и наверняка перенес нас сюда, имея на это свои собственные причины. По крайней мере, здесь мы в безопасности», — сказала Эфия, но затем, что-то увидев, ее рот несколько раз нервно дернулся и она пробормотала: «Это...» Магические звери окружили их со всех сторон, и их глаза пристально наблюдали за Дигби через пространственный барьер. Затем их рты издали мощный рев, и они устремились к золотой стене, став снова атаковать ее своими клыками и когтями. Несмотря на то, что магические звери не могли повредить этот магический барьер, глядя на мрачные морды животных, девушкам все еще было очень страшно, так что они собрались все вместе, плотно прижавшись друг к другу и испуганными глазами наблюдали за животными. Это магические звери из вторжения магических зверей. Я думала, что ранее, когда учители и господин Бушидуа объединились, они убили их всех, но на самом деле они перенаправили их сюда. Неожиданно Эфия подумала о чем-то. В данный момент хозяином гробницы скорее всего является учитель. Это значит, что направляя нас сюда, Хаммер отправил нас к учителю. Тогда выходит, что учитель сейчас вместе с Хаммером. Дебби посмотрела на Эфия, но ничего не сказала. С чего она взяла, что Хаммер сейчас вместе с ее учителем, он там один. Это же ложь чистой воды, смех да и только. Как его телосложение может сравниться с остальным мечником, этим вонючим извращенцем? Но когда Дебби успокоилась и серьезно все обдумала, то она обнаружила, что стальной мечник был очень похож на ее Хаммера. А если добавить к этому тот факт, что она никогда не видела стального мечника и Хаммера вместе, а также ту тесную связь, которая существовала между Хаммером и стальным мечником. Но самое главное, стальной мечник вечно проявлял слишком сильное внимание к ней. Изначально она думала, что Ячуи будет в бешенстве от этого, но каждый раз, когда она жаловалась ему на этот счет, он вечно оставался совершенно спокойным и безразличным. Такое было возможно только в том случае, если бы он сам был стальным мечником. Однако она отказывалась признавать эту истину, несмотря на то, что все ее инстинкты настойчиво твердили ей об этом. Но сейчас Хаммер даже лично сказал ей, что он стальной мечник. Более того, он решил раскрыть ей этот секрет скорее всего из-за того, что думал, что его жизнь находится в опасности. Ах! Дебби снова издала яростный рев и открыл огонь из гатлинга по золотой стене. Хаммер, просто дождись меня, если с тобой что-нибудь случится, я не знаю, что я буду делать. Ведя непрерывный огонь в течение полных 30 секунд, Дебби, наконец, остановилась. На земле лежало множество деформированных шариков и некоторые из них до сих пор еще даже дымились. Затем Дебби издала слабый вздох и, посмотрев на остальных обеспокоенных девушек, взяла свой гатлинг и молча села с углу, едва слышно сказав: «Я в порядке». Как бы не так, Эфия подумала, что Дебби была сильно обеспокоена по поводу безопасности Хаммера, так что она подошла к ней и успокаивающе похлопала ее по плечу, а на ее лице было также видно сильную озабоченность по данному поводу. Святые духи были далеко не простыми противниками, таким образом, она также переживала по поводу того, сможет ли ее учитель совладать с ними. Четыре девушки сидели плотно прижавшись друг к другу и окруженные золотой стеной, которую непрерывно атаковали магические звери, из-за чего атмосфера вокруг казалась еще более угнетающей. Драконыш в этот момент встал с рук Даджинси и забрался на ее плечо, а его глаза странно осматривали магических зверей вокруг. Эти звери выглядели крайне страшно, по крайней мере они куда более страшные, чем Чихуахуа, который он проиграл свой первый бой, однако он сам не знал почему, но эти звери совершенно не пугали его, они не вызывали того страха, который он испытал в битве с Чихуахуа. В сравнении с жестокостью Чихуахуа, эти магические звери казались совершенно безобидными. Даже в своей душе у него было странное чувство, словно эти смертоносные магические звери должны отступить перед ним и подчиниться ему. Драконыш осмотрел людей вокруг. Он не знал, чем именно сейчас занят его хозяин, поэтому он начал несколько переживать за него. А магические звери, которые постоянно атаковали защитную пространственную стену, действительно были слишком шумными. Таким образом, драконыш взмахнул своими маленькими ручонками и ударил ими в барьер, крикнув «Гуа-гуа». Этот малыш переживал за своего хозяина, а эта кучка жалких животных, которые даже рядом с Чихуахуа не стояли, устроили тут бедлам. И тогда неожиданно в гробнице воцарилась гробовая тишина. После небольшого ошеломления, магические звери мгновенно пали ниц, приняв самый покорный и послушный вид, даже их тела стали немного дрожать. Че, Дебби, Эфия, Вивиан и Даджинси в этот миг ошарашенно посмотрели на малыша, а малыш тем временем самодовольно сложил свои маленькие ручки на груди и гордо выпрямил спину и довольно взмахнул своим хвостом. Эта кучка зверей были просто кучей грязи в сравнении с Чихуахуа. Че происходит? Удивленно спросила Эфия. Дебби также удивленно уставилась на малыша, когда вдруг подумала о кое-чем. Если Хаммер был стальным мечником, а стальной мечник ранее встречался с драконшей, она не знала всех подробностей, но каким-то чудом им удалось сбежать от всех тех магических зверей 4-5 уровней, что было крайне странно. Кроме того, Происхождение этого малыша также вызывает много вопросов. Чтобы купить яйцо магического зверя всего за 10 медиков, что это вообще за ересь такая? Она безоговорочно поверила в этот бред Хаммера, но если бы на его месте оказался стальной мечник, она бы никогда не поверила ему. Неужели любовь и правда ослепляет людей? Единственная вещь, которая способна подчинить себе магических зверей, это драконья мощь. Тогда, возможно ли, что этот ребенок? У Дибби появилась смутная догадка. Практически в тот же миг в гробнице появилась вспышка белого света, а затем лежащие на земле магические звери бесследно исчезли, а девушки снова ошарашенно стали переглядываться между собой, не понимая, что происходит. А затем глаза всех сосредоточились на плече Дадджинси, где сидел малыш, так как его тело также стало окутывать белый свет. «Джарвис, скажи мне честно, ты надумал избавиться от своего хозяина?» Ячуи лихо вскочил на дерево по соседству и, наблюдая за целой прорвой острых клыков, которые были направлены в его сторону, в душе спросил Джарвиса. С грохотом магический броненосец врезался в дерево. Его броня по своей прочности ничем не уступала железу и стали. Таким образом, под воздействием его веса, дерево повалилось на землю. Ячуи воспользовался этим моментом, чтобы прыгнуть на открытое пространство, попутно оглядываясь, выискивая святых духов. Магические звери, пристально наблюдая за ним, стали постепенно приближаться к нему. В этот миг голос Джарвиса раздался в его голове. «Хозяин, ты слишком подозрительный, скорее снова используй свиток телепортации и призови из гробницы малыша дракона. Ты еще решил и от этого колобка избавиться?» — сердито сказал Ячуи. Конечно, он сказал, что Джарвис пытается его убить просто так, но сейчас, с учетом развития его интеллекта, Ячуи реально начал рассматривать вопрос о том, чтобы заключить между ним и Джарвисом рабский контракт, дабы тот не смог предать его. «Хозяин, этот малыш способен управлять магическими зверями», — сказал Джарвис. «Это было то, что я ранее обнаружил». Ячуи офигел, а на его лице появился намек на радость. Так вот в чем дело. Он понял план Джарвиса. Без колебаний он достал свиток телепортации из своего кольца и быстро активировал его. Тем временем, святые духи заделались просто зрителями и глухо смеялись. Кто бы мог подумать, что стальной мечник на самом деле такой тупица. Он реально призвал больше дюжины магических зверей, которые на него же и напали, а теперь он опять пытается призвать еще магических зверей. Хе-хе, похоже, что даже без нашего вмешательства, он сам себя угробит. Стальной мечник и правда странный. Они были очень быстрые и при желании, могли помешать Ячуи использовать свиток призыва. Однако они этого не сделали, сделав предпочтение в сторону насмешек и издевательств, наблюдая за тем, как Ячуи копает сам себе могилу. Со вспышкой белого света в руках Ячуи появился небольшой магический зверь. Это был драконыш. Гуа-гуа. Драконыш удивленно огляделся и, увидев Ячуи, сильно обрадовался. Он вскочил на его плечо, продолжая довольно ворчать. В данный момент Ячуи был в образе стального мечника, однако для малыша это не было проблемой, так как между ним и Ячуи был заключен рабский контракт. Так что независимо от того, как выглядел Ячуи, малыш всегда мог опознать его, просто полагаясь на свои ощущения слуги и хозяина.